Но никто не знал, кто был отцом-основателем нового синдиката. Старые боссы хранили молчание. Вероятно, они и сами не знали. К тому же возник слух, что великий старец не то продал свой синдикат неизвестному основателю нового синдиката, с условием, что старый будет ликвидирован новым синдикатом, поскольку великий старец хочет отойти от дел и пожить на покое. Не то великий старец, наоборот, откупил у неизвестного основателя его новый синдикат с условием, что будет вправе его ликвидировать, дабы единовластно править бал. Причем следующие люди утверждали, что таинственный основатель нового синдиката никто иной, как Иеремия Велиал. Но поскольку никто не знал, какие отношения существуют между Иеремией Велиалом и великим старцем, одно ли это лицо или два, из которых один конкурент или даже шеф, то не оставалось ничего, кроме догадок и вымыслов, которые, однако, до такой степени подогрели настроение неуверенности среди членов обоих синдикатов, что между ними вспыхнула открытая война. Никто не знал, кто кого купил и кто кого собирается ликвидировать. В Манхэттене, в Чикаго, в Сан-Франциско и в Лос-Анджелесе, но также и в Мехико, Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло, Гонконге громоздились горы трупов. То в одной, то в другой парикмахерской клиенты съезжали на пол из кресел. Мастера озадаченно стояли с кисточкой и бритвой перед недобритыми трупами. То в одном, то в другом фешенебельном борделе коридорный или горничная, внося в номер завтрак, кофе или чай, теплые круассаны или тосты, глазунью с беконом или яйцо в рюмке, свежий апельсиновый сок или мюсли, обнаруживали в постели парочки. Чаще разнополые, но иногда и однополые, мужские или женские, профессионально разрезанные на части, рот заклеен лейкопластырем, дабы не беспокоить других клиентов заведения. А в некоем пентхаусе над Гудзоном в камине был найден обугленный труп тщедушного мужчины с сигаретой марихуаны во рту. Михаэль запер на ключ клинику в Асконе и на зиму оборудовал в пансионате временную больничку с операционным залом в бывшей прачечной. Постояльцы называли его «Док». Что-то нехорошее носилось в воздухе. Все искоса поглядывали друг на друга. В конце октября приехали Джо Марихуана и Большой Джимми. Номер люкс был занят, поскольку в пансионате собрался весь синдикат. Встретили обоих враждебно. Все их побаивались. Так что этой парочке пришлось удовольствоваться комнатой на двоих. В тюрьме Синг-Синг ему бы предоставили отдельную камеру, — заметил Большой Джимми. Однако вместе они провели лишь одну ночь. Уже на следующий день Джо переселили в прачечную. На 2-3 недели. Он нехотя подчинился. Доктор заявил, что придется сделать несколько операций, чтобы основательно изменить внешность, поскольку его собственная физиономия представляет слишком большой риск для синдиката. Остальные постояльцы были рады избавиться от общества Джо, ведь труп в пентхаусе над Гудзоном был делом его рук, а они всегда думали, что сгоревший был членом синдиката великого старца. По чьему приказу действовал Джо? Они знали, какие слухи ходят на этот счет, и уныло резались в карты при занавешенных окнах, курили или смотрели порнофильмы. Фон Кюксен сделал выводы из истории с Вансен Ридом и вывез из пансионата произведения классиков. Сам барон поселился в Западной башне в окружении своих подлинных и фальшивых шедевров. К нему приезжали то Оскар, то Эдгар. Потом его вызвали к себе Рафаэли и предупредили, чтобы он держал ухо востро, поскольку синдикат больше не доверяет Вансен Риду. Однако и без классиков скука надвигалась неодолимо. На всех постояльцев опять напала зевота. К тому же зима никак не вступала в свои права. Вместо снегопада задул фен, принеся невыносимое тепло и невероятную сухость. Лес казался засохшим на корню. Ни у кого не было сил пошевелиться. В лесу за пансионатом учитель Фронтен декламировал одни и те же стихи. «Зимняя поездка на Гарц», «Прометей», «Границы человечества», «Элегия». И бесконечно повторял орфические первоглаголы Гёте. «Прошли года, и чем свобода стала, стесненней мы, чем были изначало». Перевод Фет. Полная луна взошла и медленно поплыла по небу, стала видна в деревне. Большой Джимми, крадучись, выскользнул из пансионата в лес и мимо декламирующего учителя спустился вниз по склону. «Не знаешь ты конца, и тем велик, как вечность без начала ты возник, твой стих, как небо в круговом движении, конец его, начало отражения, и что в начале и в конце дано, то в середине вновь заключено». Гёте, безграничный перевод Левик. Эльзи глядела из окна на пансионат. Он находился еще в тени. Оставив окно открытым, она вдыхала теплый ветер, проникавший в комнату, наблюдала, как огромная круглая луна подплывала все ближе и ближе, и вдруг скрылась за головой большого Джимми. Эльзи хотела было закричать, но луна вращалась вокруг Земли, а Земля вращалась вокруг Солнца, и на Земле было полнолуние, а на Луне — новоземелье. Все происходило закономерно. Солнце отражалось луной, а луна — землей, и большой Джимми влез в комнату, и Эльзи не закричала. Закономерно ли, что на похоронах одного бывшего члена Национального совета некий член Совета кантонов случайно спросил дряхлого старичка, тоже бывшего члена Национального совета, годами намного старше покойника, спросил, в сущности, лишь для того, чтобы завязать разговор, когда же вновь соберется почетный комитет, в состав которого входил и спрашивавший, и этот старичок, а также другие люди, которых он перезабыл, но это уже другой вопрос. Спрошенный не знал, что ответить, потому что он вообще ничего уже не знал. После похорон он порылся в своих бумагах, и в одном из ящиков письменного стола нашел список членов правления Швейцарского общества морали. К своему удивлению, он прочел, что является его председателем. Очевидно, это была последняя почетная должность, которую он еще занимал. Встревожившись, он созвал членов правления. Все они пребывали в полной растерянности, еще более усилившийся после того, как один член Совета кантонов сообщил, что, основательно покопавшись в бумагах, обнаружил случайно сохранившийся у него английский текст устава общества и выяснил, что присутствующие представляют собой не почетный комитет, как они полагали, а правление Швейцарского общества морали, филиала Бостонского общества морали в Америке. Члены правления входили в такое множество наблюдательных советов, что никто из них не мог вспомнить, слышал ли он вообще когда-либо хоть название Бостонского общества морали. Поэтому лучше всего было бы, пожалуй, всем составом выйти из правления. Но прежде выяснить, что в сущности представляет собой это швейцарское общество морали, основанное Бостонским обществом морали. Правление поручило старичку, бывшему члену Национального совета, предпринять необходимые для этого шаги, а тот попросил члена Совета кантонов передать ему текст устава и объявил заседание закрытым. Этот чиновный старичок происходил из простой семьи. Долгие годы он работал младшим учителем в окрестностях Берна, в политику ввязался случайно и не по своей воле. по его собственному выражению, он оказался втиснутым в парламентское кресло, словно камень, влекомый лавиной. В бытность учителем он в большей степени чувствовал себя на своем месте. А член Национального совета — это всего лишь член Национального совета. Занимая это кресло, он особенно страдал от непрозрачности экономики и ее интересов. И сам себе казался похожим на человека, который в непроглядной тьме центральной аппаратной со стрелками и сигналами должен переводить стрелки для тысяч скорых местных товарных поездов и экспрессов, так что ничего удивительного не было в том, что то одни, то другие поезда налетали друг на друга. И его смущало, что теперь на старости лет с ним приключилась такая неприятная история — с этим одиозным обществом морали, о котором даже никто не мог сказать, было оно швейцарским или бостонским. Он попросил помочь ему одного юриста из своего прежнего ведомства. Тот прочел текст устава и сделал весьма обескураживающий вывод. Положения устава сформулированы так хитроумно, что правление, подписывая лишь объявление о создании почетного комитета, на самом деле само основало швейцарское общество морали и назначило себя его правлением. Такую глупость, в сущности, никто не мог совершить. А вот он ее совершил, вздохнул бывший парламентарий. Кроме того, выяснилось, что правление это неделю спустя купило какой-то пансионат, добавил юрист, при посредничестве адвоката Хабегера из столицы кантона. «Для чего обществу морали понадобился пансионат?» — удивился старичок-парламентарий. «Он нужен летом организации «Радость через бедность», — объяснил юрист. Его собеседник не удержался от смеха. «Очень уж странное название для дома отдыха бедняков». «Для миллионеров», — поправил его юрист. А на зиму пансионат арендовал некий барон фон Кюксен, житель Лихтенштейна, зарабатывающий миллионы на продаже поддельных картин. «Наверное, он сидит за решеткой», — предположил бывший член Национального совета. «Но он продает картины, утверждая, что они поддельные, а покупатели считают их подлинниками», — пояснил юрист.